Стрелочки довели нас до театра под открытым небом. Над сценой был натянут огромный тент, и под этой временной крышей стоял длинный стол, ломившийся от еды. А у стола Ругер и тетя Роза, улыбаясь, здоровались за руку с гостями. Оказалось, что угощение с собой принесла не только наша семья, и все гостинцы выкладывались на стол. Копченые свиные ребрышки и мандарины, рыба, сыр и хлеб. Передние ряды скамеек амфитеатра были покрыты оленьими шкурами и одеялами. Тут и там горели костры. Народ все прибывал. Не только бродяги и нищие, но и подростки, и семьи с детьми, которые увидели афиши и решили разузнать, что происходит в парке. Папа и мама удивленно оглядывались по сторонам. Роза обняла меня, ее праздничные браслеты звенели у самых моих ушей. «Это и есть вся семья Борг?» — спросила она, окинув нас внимательным взглядом. «Других детей у нас нет», — с улыбкой ответил папа. Мама изумленно взглянула на него и тут же покраснела, как 14-летняя девчонка. Мы словно забыли, что на дворе зима, а на градуснике несколько градусов ниже нуля. А может быть, нас просто было так много, и мы так радовались, и костры пылали так жарко, что зима временно отступила. Только я не могла понять, откуда взялось столько еды, пока Ругер не указал на салфетки. На них значились названия магазинов, которые бесплатно дали продукты для рождественского праздника у тети Розы. Несколько мужчин в меховых шапках встали из-за стола и утерли жир с усов. С инструментами в руках они спустились к сцене и принялись настраивать свои мандолины, балалайки, гитары, скрипки и гармошки. «Это же те, кто играет в метро», — прошептала мама тихонько, словно опасаясь, что ее слова могут показаться надменными. Но теперь они выглядят куда веселее. Все началось с Калинки и закончилось тоже Калинкой, но между этими двумя Калинками они играли так, что звезды в небе икали от радости. А когда у русских народных инструментов больше не осталось сил, им на смену подоспел латиноамериканский оркестр, состоящий из флейт, барабанов и гитар. Люди у костров начали плясать уже под звуки балалаек. Теперь же папа схватил маму за руку и будто забыл, что нога у него в гипсе. А когда вспомнил, ему было уже не до того. Мама и Лу подхватили его под руки, и костыли остались лежать на земле. Я отодвинула их в сторонку, чтобы никому не пришло в голову использовать костыли вместо дров. Ругер пробирался сквозь толпу, а рядом с ним шла Лу. Я приготовилась к тому, что у меня снова противно защемит сердце от ревности, но ничего подобного не произошло, хоть он и держал ее за руку. Наверное, потому что я больше не боялась. Разгоряченные и радостные они подошли ко мне, и мы стояли втроем, покачиваясь в такт музыки, от которой гудел и вибрировал весь парк. «Что скажешь?» — дыхание Ругера коснулось моих волос. Я улыбнулась, тепло дыша ему в ухо. «А где тетя Роза?» — спросила Лу. Мы стали высматривать ее в толчье и, наконец, обнаружили черное пальто и красный платок. Подтанцевав поближе, мы увидели, как Роза схватила папу, и они, насколько это было возможно, с его загипсованной ногой, принялись танцевать фламенко, папа и Роза. Она скинула пальто, под которым оказалось настоящее бальное платье, в крупный красный горох с маленьким черным шлейфом. Роза вышагивала вокруг папы, высоко подняв голову, словно павлин. Он же со своей негнущейся ногой и прямой спиной был похож на заплутавшего аиста. Тетя Роза пощелкивала кастаньетами. Папа расплылся в смущенной улыбке. Рядом с ним, улыбаясь, стояла мама. А Роза длиннонога вышагивала вокруг своего загипсованного кавалера. Это было похоже на короткие гастроли знаменитой танцовщицы в заснеженной стране. Непостижимое. Костры не погасли даже к рассвету. Люди спали возле тлеющих углей, укутавшись в оленьи шкуры. Никто не мог понять, где тетя Роза их раздобыла. Городские лисы осторожно растаскивали и поедали остатки угощений. Но шумные галки, населяющие парк, еще не проснулись. Поэтому рождественское утро было совершенно тихим. Мы с Ругером проснулись в одной из оленьих шкур. А где тетя Роза, где мама с папой и Лу?